Время неслось, как курьер по мощенной римской дороге. Сколько его минуло? Может, день? А может, два? Хотя, с другой стороны, навряд ли. Случись такая длинная пауза, Эггарта давно бы накормили каким-нибудь дерьмом. Картина повторилась с точностью до смешного. Смоченная в смоле пакля осветила плесневелые стены. Священник тот же, с козлиной бородкой. Он вошел один. Стражник с аналогичным факелом мялся в коридоре. Он зевал, широко и заразительно. «Ночь над миром», — определил Эггарт. «Покайся, сын мой», — загундел священник. «Охотно, отче». Он подскочил на полусогнутые от долгой лёжки ноги, удивлённые своей прыти. Приблизился к священнику. «Назови себя раб Божий!» «Ах, отче!» — жалобно сказал Эггарт. «Меня зовут Эггарт из Трира, хотя в здешних благословенных стенах меня более знают как Кугарта». Он нанёс короткий удар в солнечное сплетение. «Из Эллингена!» Священник икнул и вытаращил глаза. Эггарт перехватил накренившийся факел, умеючи сжал обросшее волоснёй горло, надавил на сонную артерию. «Время спать!» Отправитель культа обмяк. Эггарт перехватил ниспадающее тело, дабы уберечься от ненужного шума. Тихо уложил его на пол. Стражник продолжал зевать во все воронье горло. «Я совершил много грехов, отец», — громко признался Эггарт. «Иные из них столь ужасны, что не знаю, сможешь ли ты их отпустить. Например, вот этот». Он бесшумно скользнул к проему. Стражник ахнул как-то по-детски. И впрямь ворона глупая. Клинок располосовал горло от уха до уха. Выпал факел. Цербер еще шатался, когда Эггарт выдернул у него из ножен короткий рамфей. Позаимствовал на время. Второй оказался слева. Прохаживался по коридору, воюя с Морфеем. Но на вскрик обернулся, схватился за оружие. Похвально быстро разобрался с ситуацией. Молодец. А Эггарт, как назло, вырвал меч левой рукой. Вдобавок еще первый никак не решался упасть. Шатался и чудовищно мешал, зажимая рану на горле. Словно не верил в такой тупой конец. Второй замахнулся мечом. Ну точно, простофиля. Где набрали небитых? В какой провинции? Эггарт ткнул факелом в разъяренную морду. Мгновенно занялась борода. Издав пронзительный вопль, стражник выронил меч и принялся тушить пожар. Как боец он интерес уже не представлял. Эггарт отпихнул его сапогом. Тот свалился на пол и принялся ошалело кататься. Эггарт быстро пошел направо. По его не вполне отчетливым представлениям, в тех местах располагался выход. Но по смежным коридорам уже топала стража, привлеченная воплями. Перекликались люди. План побега давал предательскую трещину. На этот случай у него имелся запасной, не вполне надежный, но лучше, чем никакого. Эггарт побежал в обратную сторону, освещая стены факелом. На дверях ни замков, ни решеток, элементарные засовы, отворяемые одной человеческой силой. Правда, сила должна быть богатырская. Он поднатужился. Рванул железную скобу, потянул на себя дверь, крикнул в черноту. «Убегайте! Все равно убьют!» Не мешкая, он метнулся к двери напротив, сорвал засов. «Убегайте! Освободите соседей!» А сам уже мчался по коридору. Останавливался, снова срывал засовы, кричал, мчался дальше. Когда рассвирепевшая стража с факелами и мечами наперевес ворвалась в этот узкий проход, из камер вовсю сыпали люди. Кто-то упал с разрубленным плечом, кто-то отлетел к стене, а кто и сам ушел с дороги, не намереваясь раньше времени покидать этот мир. На Эггарта неслась горилла в солдатском облачении. Сфероконический шлем, наносник, кольчужная бармица, прикрывающая шею. На груди байдана, облегченная кольчуга, спасающая от рубящих ударов. Он отшвырнул кого-то с дороги. Человек ударился головой о стену, обмяк. Разглядев вооруженного мечом острожника, горилла с ревом поперла в атаку. Сразиться с таким Эггард мог на открытом пространстве, только не в тесном коридоре. Даже мертвый он задавит массой. Эггард сделал единственное, что мог. Он бросился горилле под ноги. Грубая боль пронизала бок. Запнувшись о препятствие, солдат чуть не пробил его коленом. Эггард все-таки пнул по сапогу. Солдат потерял опору. Больше он не волновал Эггарда ввиду потери меча и ориентации. Бегущий за гориллой рубанул от плеча. Эггард с колена отразил удар. Мечи со скрежетом скрестились, брызнули искры. Он сотворил юркий вольт, отлетел во фланг. Противник разворачивался, как тяжелый голиас. Эггард бросил носок под колено противнику. Солдат сломался, завизжав по бабье. Он не стал его убивать, переломил лучевую кость, выбил меч. Поднимаясь, оглянулся. Подтянутый узник, рвущийся по его стопам, схлестнулся с гориллой. Тот поднимался на колени, причем делал это крайне агрессивно, хватая за ноги бегущих. Молодому парнишке не повезло. Тот опутал его лапищами, точно спрут. Но беглец не растерялся. Ощутив на ноге прочные зажимы, нанес апперкот сведенными кулаками. Горилла клацнул челюстью, обратил рожу к потолку. Этот трюк поспособствовал парнишке нагнуться. Он подобрал меч. У стражника оставался шанс уцелеть, но безмозглая голова не давала рукам покоя. Он метнулся за парнишкой, сцапав его за ногу. Отрок стиснул меч обратным хватом и нанес удар сверху вниз, проткнув кольца байданы. Солдат издал истошный вопль. Преодолев конвульсирующую преграду, людская масса потекла по коридору. Но у подножия, ведущей на волю лестницы, произошла заминка. Эггард бежал в первых рядах, прижав меч к левому боку. Внезапно кто-то споткнулся. Гул прокатился в толпе. С воплем «Стража!» бегущий в авангарде развернулся и чуть не сбил Эггарда. Дружный рев и топот металлических набоек подтвердили. На усмирение взбунтовавшимся несется целая армия. Воцарилась паника. Люди вопили в разнобой. Кого-то сбили с ног, затоптали. Напирали бегущие сзади, еще не сообразившие, что творится впереди. А сверху неслась разъяренная стража. В этой ситуации спасали только локти. Природная ловкость и в этот раз не подвела. Растолкав не слишком смекалистых узников, Эггард выбрался из толпы. А оставшись без чувства локтя, обнаружил, что разделавшийся с гориллой паренек опередил его на жалкие мгновения. Он оторвался от людской массы, что-то выкрикнул и побежал по коридору. Но не в то, наполненное темнотой и кровью пространство, откуда вынесло людей, а резко в бок. Эггард побежал за ним. Промчался локтей 20 и обнаружил боковой коридор. Там вовсю сверкали пятки. На стене далеко впереди мерцали блики. Обернувшись, Эггард сделал открытие. Еще один человек свернул за ним, но забыл об этом уже на следующее мгновение. Он нагнал парнишку в несколько прыжков и сипло поинтересовался. «Парень, постой! Ты знаешь, куда бежать?» «Беги за мной, коли жизнь дорога!» — выкрикнул отрок. «Я видел, в комнате для допросов была дверь». В принципе, Эггард тоже видел дверь. Она таилась в глубине помещения, за господином в глухом балахоне. Была утоплена в непроницаемой нише и охранялась верзилой. Но что там нынче? Если ночь на дворе, лирические беседы не ведутся? Искренне недоумевая, почему в этой кучке обреченных есть люди, думающие лучше него, он припустил за парнишкой. В конце каземата было тихо, как в египетской усыпальне. Очевидно, здесь располагались служебные помещения, не функционирующие по ночам. В это сонное время суток работают только службы, отвечающие за казни. Слава Всевышнему! Они находятся не здесь. Коридоры пусты и извилисты. Через 10 шагов висят факелы, распространяя едкий дым. Эггард снова обернулся. Человек в развивающихся одеждах продолжал бежать. Он немного приотстал, но едва ли это объяснялось его изнеможением. Тот бежал ровно. Комната для допросов охранялась. «Документация», — догадался Эггард. «Шпионские признания и фантазии бравых зелотов». Двое солдат в шлемах и темно-синих плащах прохлаждались у идущей полукругом лестницы. Эти двое не были недотепами. Они обнажили короткие мечи и бросились в контратаку. Отрок неплохо фехтовал, но, отразив несколько ударов, дрогнул и попятился. Эггард заступил на его место, но тоже сообразил, что быстро выдохнется. Солдаты ловко орудовали кривыми махайрами, попеременно нанося удары. Входили в раж. Эггард пятился и только благодаря узкому коридору отчасти контролировал ситуацию. Отрок пыхтел в спину, пытаясь всунуть свой меч куда не надо. Эггард наступал ему на пятки и чертыхался. «Попробуй обойти этих психов!» — прошипел он через плечо. «И всунем лучше в задницу! Не путайся ты под ногами!» Однако человек, примкнувший к беглой парочке, тоже неплохо владел головой. Покуда шла рубка, он пробежал параллельными коридорами и внезапно вырос за спинами сражающихся. Причина, позволявшая ему двигаться бесшумно, стала очевидна и смешна. Человек был босс. «Да покарает вас Всевышний, дети мои!» громогласно возвестил незнакомец. У него был сочный, богатый оттенками баритон. Впавшая в азарт стража пришла в замешательство. И было отчего. На фоне блеклого пламени эффектные фигуры в ниспадающих одеждах с воздетыми в небо руками смотрелось замечательно. «Сущей карой Божьей!» У одного из дерущихся дрогнула рука. Он увел клинок в сторону. Эггард бросился в атаку, выбросив вперед острие меча. Клинок не пробил байдану, но отбросил солдата на руки товарищу. Тут опять пролез отрок. Отпихнув Эггарда, он бросился в рукопашную. Продравшись по стеночке, оказался у стражников за спиной и яростно заработал мечом, со свистом разрубая воздух. Чуть замешкавшись, Эггард продолжил атаку, рубя направо и налево. В этой двусторонней инерционно-вращательной рубке не уцелела бы и лягушка. Стража полегла, испустив страдальческие стоны. «Прости нас, Господи!» — прокомментировал человек в длинных одеждах. «К праотцам! Доминует нас чаша сия!» Эггард перепрыгнул через тела, поощрительно похлопал незнакомца по плечу. «А ты не промах, дружище! На короткой ноге с боженькой?» «Не кощунствуй, нечестивец!» — сердито буркнул незнакомец. «Я священник, да будет тебе известно!» Будет ли ему известно, Эггард представлял бледно. Он предпочел бы при первой удобной возможности избавиться от этих добровольных помощников. Взлетев по лестнице, они ворвались в комнату для допросов. Длинноногий отрок, видно, от природы страдал любопытством. В массивных бронзовых канделябрах блистали свечи, бугристые, с руку толщиной, рассчитанной на долгую ночь. Юноша метнулся к столу писаря, принялся перебирать лежащей стопкой вощечки. Эггард поступил правильно. Отпихнул юнца, смел их на пол и энергично растоптал. Без оглядки бросился к утопленной дубовой двери. Человек, назвавшийся священником, неплохо разбирался в мирских делах. Не выдерни он из подсвечника свечу, пришлось бы вздыматься в кромешной темени. Синее пламя высветило каменную шахту, закрученную винтовую лестницу, усланную скрипучими досками. Эггард отнял у священника свечу, поднялся на пару ступеней и воздел высоко над головой. Недвусмысленным жестом предложил спутникам замереть. Начал вслушиваться. Лестница терялась за пределами бледного мерцания. Капала вода, разбиваясь о необработанные плиты. В ушах фанило. Он прислушался к гласу интуиции. Но строптивая девка лукаво помалкивала, предпочитая не расстраивать хозяина. Да и откуда ей знать, сколько стражников караулит вход для избранных? Он махнул рукой. «Поднимаемся». Сунул отроку свечу, стиснул рукоять меча и полез вверх. За тяжелой дверью, обитой крестообразно скобами, обнаружилось караульное помещение. Слева — комната для личного состава, с тумбообразным столом, табурет, длинная лавка, крытая соломенным матрацем. Напрямую — проход по дощатым половицам. Пахнет луком и оплывшими восковыми свечами. На стене караулки три нестиранных плаща, ясно намекающих, что охрана где-то рядом и не спит. Эггард метнулся к противоположной двери. Пахнуло улицей. Он скрючился у выхода и махнул спутником. Три солдата пребывали в неведении. В окруженный увесистым частоколом двор не проникали звуки с улицы. Не доносился гул мятежа из подземелья. Не слышались шорохи из караульного помещения. И вообще сказать, солдаты были крупно заняты. Из глубины двора, предположительно, из-под дощатого навеса с дровами, неслись недвусмысленные звуки. Хриплое дыхание мужской особи и немного диссонирующее, но грамотно поставленное женское повизгивание. При этом из полумрака, окутывающего навес, вырисовывались спущенные штаны и ритмично работающая задняя часть, а также две весело подпрыгивающие женские ножки. О насилии тут речь явно не шла. Уж больно сладкие звуки источала обладательница веселых ножек. Преувеличенно сладкие. «Шлюшка местная», — сообразил Эггард. Охрана пригласила из города в качестве разрядки от тяжести ночных бдений. Двое мялись в стороне и наперебой подбадривали работающего. Один при этом не забывал подбрасывать дельные советы, а другой нетерпеливо намекал, что Никандр не один, и не дурно бы ему закругляться, поскольку друзья не железные. «О, бесстыжие грешники! Не ведают, что творят!» — загундел по духам человек, выдающий себя за священника. «Не счесть позора!» — да разразит их гром небесный. «Да как они могут заниматься этой мерзостью? Да еще на глазах у товарищей! Да как их земля носит! Тьфу, нечестивцы!» Юноша, первый бородой опушенный, никак не сопроводил увиденное. Впрочем, услышанное от священника он тоже не сопроводил. Очевидно, его мнение несколько разнилось от официально христианского. «Ты, безусловно, прав, святой отец», — покачал головой Эггард. «Тяжесть их проступка трудно переоценить. Лучше бы они убили кого-нибудь. Предлагаю наказать этих грязных грешников. Посиди, отец, не выходи, а мы с отроком посильно разберемся. Как зовут тебя, отрок?» «Адонисом меня кличут», — застенчиво представился юноша. «Вернее, малышом Адонисом. Я из Каринфа родом». «О, боже!» — покорябал Эггард макушку. «Да ты и впрямь, бог! Отрок мой! Побриться бы тебе не мешало!» «А сам-то не представишься?» — удивился малыш. «Ах, конечно!» — хлопнул по лбу рыцарь. «Эггард я, непобедимый. Но можно и без церемоний, просто Эггард. На кой ляд нам эти церемонии?» Бессмысленного кровопускания он от чего-то постеснялся. Может, совесть пробудилась. Не родил ни одного, зато поубивал с центурию. Эггард спокойным шагом с мечом наперевес пересек дворик и приблизился к страждущим. Грядущее сладострастие затмило разум солдат. Они не сразу отвлеклись. «А ты кто такой?» — прозрел самый остроглазый. Эггард вытянул меч и упер бойцу под горло. «Воздаяние, братцы мои, за распутство и халатное отношение к обязанностям. И вино еще, поди, пьете неразбавленным, по-скифски. Но у вас есть время опомниться и задуматься о своих прегрешениях. Я бы не стал на вашем месте браться за мечи». Последняя фраза пришлась в самую пору, прозвучав зело зловеще. Солдаты растерялись. «Малыш, освободи, пожалуйста, наших новых друзей от излишков железа», — смиренно попросил Эггард. Малыш энергично обезоружил солдат. Собрав мечи в кучу, подошел к забору, сгрузил на ту сторону. Подкравшись к навесу, выудил из-под сальной задницы пояс с ножнами и нацепил на себя. «Зачем ему два меча?» — подумал Эггард. Задница загуляла крещендо. Бычий рык исторгся из счастливчика, задавив слабеющий женский писк. Через несколько мгновений растерянный солдат, часть натянуть штаны, жался к товарищам. «Кто ты такой?» — мрачно повторил остроглазый. «Из тюрьмы бежим!» — живо откликнулся Эггард. «Где тут у вас выход, друзья мои?» Понимая, что доброго слова в ситуации маловато, он угрожающе поднял меч. «Там?» — двое одновременно вскинули пальцы, указав на калитку в чистоколе. Третий путался в спадающих штанах и показать выход не мог. «Замечательно!» — обрадовался Эггард. «А на вашем месте, друзья мои, я бы не стал болтать языком о сбежавших шпионах. Померещилось, знаете ли, не было никого. Прошу учесть, что на том свете блуд недопустим, даже ад не приспособлен для разврата, и в ваших же интересах остаться на этом. Пойдемте, братья». «Нет, мы должны их наказать», — капризно заметил священник. «Слишком много греха расплодилось на этом свете. Благочестивые христиане требуют возмездия». «Их Бог накажет», — мудро возразил Эггард. «Пойдем, святой отец, время не терпит». «Я их накажу», — проявляя ослиное упрямство, проворчал священник. Сочный треск расколол уютную тишину дворика. Малыш застыл с разинутым ртом. Эггард изготовил меч. Но возмездие текло своим чередом. Стражник рухнул, как подкошенный. Коллега подавился горловым хрипом, схватился за сломанную челюсть и согнулся колесом. «Не надо!» — взвизгнул третий, оставляя в покое штаны. Священник ударил самым простодушным образом. Кулак отбросил солдата к навесу, как сухую хворостину. Человек, истрадавшийся по благочестию, опустил руку и гордо тряхнул волосами. «Да простит меня Господь!» В самую пору остолбенеть. Век живи, век удивляйся. Этот забавный человек со всклокоченной бородой не больно-то производил впечатление суператлета. Впрочем, внешность обманчива, а внешность изможденного узника обманчива втройне. «Как зовут тебя, святой отец?» — с почтением спросил Эггард. «Отец Теофил, мой друг», — с достоинством представился священник. «Я хожу по миру и обращаю неразумных в истинную веру. Ты ходишь по призванию?» «Не совсем», — уклончиво ответил странный человек. «Если б дал обет послушания, я считался бы монахом. Но я не монах, мой друг. Я просто священнослужитель, выполняющий поручения. А помимо этого я учу людей и сам обретаю новые знания». «Без прихода епархии и пожертвований», — подумал Эггард. «Ты немного одержим, святой отец». Они уже уходили со двора, намереваясь продолжить приятную беседу в другом месте, когда из-под навеса выскочила забытая всеми шлюшка и принялась жалобно причитать, что отдалась за бесплатно. «Они обещали мне 3 обола!» — верещала уличная хромоножка, прыгая под носом у малыша. «А что вы с ними сделали, ублюдки? Как я получу свои деньги?» Малыш тактично отворачивался. От девки несло ароматами городских свалок. «Убирайся, распутная жаба!» — гневно вскричал отец Теофил. «И моли Господа Бога за свое никчемное спасение!» Но не на ту напал. Эта грязная девка оказалась посмелее стражников. Сохранность собственных зубов ее заботила куда меньше, чем законная заработная плата. Она совершала нелепые скачки, пытаясь схватить малыша за волосы. «Послушай ты, творение из ребра!» — возмутился Эггард. «Твои любовнички проваляются до утра. Неужели трудно подумать головой, где у них лежат деньги?» «Не укради», — сердито заметил отец Теофил. Однако шлюшка уже прозрела. Она ахнула и бросилась обшаривать казакины стражников. «Не будем ей мешать, святой отец». Эггард отворил сколоченную из грубых досок калитку. Задние врата тюрьмы не были, по счастью, неприступным Карфагеном. «Прошу тебя, отец Теофил, довольно мести. Давайте, наконец, оставим эти не столь гостеприимные стены». Слишком долго упражнялись они в остроумии и гневной полемике. За углом уже топала стража. Легко догадаться, что часть бунтовщиков просочилась через комнату для допросов. Троица дружно рванула в переулок между отвесными стенами серых невзрачных строений. Шлепая по невысохшим помоям, они неслись вглубь мятежного города, а тот встречал их подозрительным спокойствием. Отбежав на достаточное расстояние, они сориентировались по звездам и, прежде чем разбежаться в разные стороны, забрались передохнуть в разрушенный пожаром дом. Это скорбное пепелище окружали густые платаны. «Жалко с вами расставаться, друзья мои», — сожалеюще молвил Эггард. «Мы неплохо провели время, клянусь честью, но боюсь, что у каждого из нас своя дорожка и свои личные неотложные дела. Не хотелось бы им мешать. Лично я направляюсь на восток». Потолка над головой не было. Желтая луна в полный рост освещала горелые развалины. На исполненном житейской мудростью лице священника отразились колебания. Кучерявый красавчик Адонис сморщил смуглую физиономию. «Знаешь, Эггард», — помедлив признался он, — «я тоже по совпадению направляюсь на восток. И думаю, мы какое-то время смогли бы объединенными усилиями». «Очень странно», — задумчиво произнес отец Теофил. «В этом мире все негласно подчиняется единой воле. И если уж фортуне угодно, что трем людям позарез нужно на восток. «На востоке Константинополь», — насторожился Эггард. «Великий Рим на Босфоре», — согласился священник. «Царьград». «Проще говоря, Византий». «Или Истимпули, столица мира», — добавил малыш, проявляя не по годам развитую эрудицию, что для уроженца, впавшего под власть каталонов Коринфа, впрочем, не редкость. «Интересная высматривается картина», — озадаченно пробормотал Эггард. «Всем троим нужно в Византий, хотя, убей, не соображу, зачем вам это счастье. Ну, со мной понятно. Я ищу занятия, способные утяжелить мои исхудавшие кошельки и распрямить мои понурые плечи. Я хочу учиться, хочу посмотреть мир», — простодушно признался малыш. «Я бежал от доблестного Алькальда, наместника в Коринфе. 90 дней путешествовал по Эгейскому морю, навидался и натерпелся всякого. Бежал от зелотов в Фессалониках. Им не понравилось мое знакомство с изящными манерами, хотя, уверяю вас, оно поверхностное. Шел с кубическим обозом старого Аврелия. Бежал от разбойников. Попал на объездную дорогу через Адрианополь, где угодил в засаду. Двух зелотов я столкнул с обрыва в реку. Прыгнул сам, но они преследовали меня вдоль берега. И на первом же пороге огрели меня корягой». Малыш внезапно замолчал. Взоры двоих устремились на скромно молчащего священника. Отец Теофил не поддался искусу откровения. «Есть вещи, о которых не болтают», — глубокомысленно изрек служитель веры и потупил взор. Беглецы прислушались. Южная ночь, напоенная звуками цикад и ароматами, была тонка и чревата внезапностью. На густом колеблющемся небе куражились звезды. Им невдомек было, что с запада, будто тьма несметного войска, клубясь и разгоняясь, надвигается черная туча.